была похожа на метро, каким его знала Маруся. Пара вагонов, один из которых напоминал медицинскую лабораторию и светился ультрафиолетом. Второй пустой, без сидений и только поручни в два ряда. Двери обоих вагонов открылись автоматически, как только Бунин подошел поближе, и в ту же секунду состав словно приподнялся в воздухе. Возможно, таким образом включались магнитные подушки. «Сюда!» – скомандовал Бунин и быстро вошел в пустой вагон. Маруся замешкалась и огляделась по сторонам. «Быстрее!» – довольно грубо закричал профессор. Маруся вошла в вагон, и поезд сразу же тронулся с места. «Сейчас некогда рассказывать», — профессор поймал девушку за локоть ровно в тот момент, как она стала падать. «Просто слушай меня!» Он подтянул ее руку к поручню. «Держись крепче!» Маруся обратила внимание, что все это время профессор смотрел не на нее, а куда-то мимо, в сторону светящегося вагона. Она обернулась и тоже посмотрела туда. Сквозь прозрачные двери был виден длинный хирургический стол. А может, ей только казалось, что это хирургический стол, ведь раньше она никогда их не видела. Но лампа над ним висела именно такая, какими их показывают в кино. Еще там было какое-то оборудование с мониторами и большие блестящие баллоны. Пробрался таки. Процедил сквозь зубы профессор и, придерживаясь одной рукой за стенки вагона, начал продвигаться в сторону лаборатории. Кто именно пробрался и куда, Маруся не поняла, потому что вагон выглядел пустым. Но почему-то ее охватил такой ужас, что даже волосы на затылке встали дыбом. Профессор подошел к двери, разделяющей вагоны, и резко повернул кран. Поезд дернулся и побежал еще быстрее, однако уже не весь. Светящаяся лаборатория стала отставать. Маруся видела, как они стремительно отдаляются от нее. Вообще-то в этот момент Маруся подумала, что профессор действительно болен и страдает паранойей. Зачем было нужно отсоединять лабораторию и от кого они бежали, если там никого не было? Выглядело это как минимум странно. «Они уже здесь!» «Я никого не заметила!» Профессор вернулся к Марусе и посмотрел ей в глаза. «Богомол делает человека невидимым». «Ну да, еще один волшебный предмет». Маруся невольно ухмыльнулась. «И как же вы увидели его, если он невидим?» Бунин расстегнул ворот рубашки и сорвал с шеи цепочку со спрутом. «Ты спрашивала, что у меня за способность?» Профессор протянул предмет и кивнул. «Возьми!» «Зачем?» «Проще один раз почувствовать, чем много раз спрашивать». Маруся осторожно взяла спрута в руку. «Теперь попробуй сконцентрироваться на нем», — тихо сказал профессор. «Почувствуй его». Маруся постаралась понять, что изменилось, но ничего особого не ощутила. Только вроде как будто... Нет, это действительно нельзя объяснить словами. Представьте, если бы вы вдруг стали видеть... Нет, видеть не то слово, но тем не менее, самое близкое по смыслу. Стали видеть радиоволны. Или еще какие-то невидимые глазу волны. Самая близкая визуальная аналогия, которая всплыла в голове у Маруси, графика, имитирующая работу эхолокации у китов. Будто бы вы излучаете какой-то сигнал, а он, отталкиваясь от поверхности других предметов, которые вы еще не видите, возвращается к вам и сообщает, где что находится с точностью до миллиметра. Но то, что исходит от вас, не просто сигнал, а целое поле, которое охватывает собой всю Землю и возвращается к вам же с информацией о каких-то... Черт! О чем же это оно? Маруся точно чувствовала какие-то сгустки энергии, которые были разбросаны по всей планете. Она не могла сказать, где именно они находятся, но могла выбрать какой-то один и двигаться к нему, или замечать движение других сгустков. Один из них был совсем рядом. Он был... Маруся бросилась к двери и посмотрела на лабораторию, которая теперь выглядела маленьким белым квадратом в конце тоннеля. «О, Господи!» – зашептала Маруся. «Он видит предметы!» Профессор кивнул. Я вижу его, вижу, как мы убегаем от него, а он... Маруся показала пальцем в сторону лаборатории. Остается там. Он видит активные предметы. Сколько их на самом деле, никому не известно. Многие, возможно, лежат где-нибудь в земле. Вагон тряхнуло на повороте, и Маруся сжала кольца еще крепче, чтобы не уронить. Перед глазами опять возникло поле со светящимися точками. Оно было настолько объемным, что сразу же закружилась голова. Картинка была подвижной. Она то приближалась, то отдалялась, вращалась по какой-то траектории, выхватывала отдельные участки и выделяла их, как если бы совершала поиск. Вот еще один предмет, совсем рядом. Он становится ближе. А вот еще, он тоже двигается. И оба они светятся ярче остальных, будто маленькие созвездия. Тут еще два. Так, все, хватит. Маруся открыла глаза. Что это за предметы? Ты еще не умеешь пользоваться поиском и можешь потерять сознание от всей этой круговерти. Бунин протянул руку, и Маруся вернула ему спрута. Так что это? Один из них твой. А второй? А второй идет за ним. Снова мороз по коже. Охотники? Думаю, да. И что, они тоже видят предметы? Бунин повесил цепочку на шею и пожал плечами. «Думаю, нет. Тогда откуда они знают?» «Хотел бы я знать». Вагон резко остановился и раскрыл двери. «Бежим!» Профессор снова схватил Марусю за руку и потащил за собой. «Подождите!» Маруся согнула ноги в коленях, чтобы затормозить бег, но из-за резкой остановки только упала на землю и ободрала коленки. Профессор остановился, схватил ее подмышки и потянул вверх. «Вставай! Зачем мы бежим к ним, если они могут нас убить? Так надо! Но мне не надо!» Маруся услышала столько отчаяния в своем голосе. Ей показалось, что она сейчас расплачется от ужаса. «У тебя просто нет выбора!» «Почему?» «Потому что теперь ты с нами, и ты будешь делать то же самое, что и мы!» — воскликнул профессор. «Я даже не понимаю, кто вы, и я не понимаю, что вы делаете!» Бунин обхватил девушку за плечи и больно встряхнул ее то ли от злости, то ли пытаясь привести в сознание. «Мы спасаем мир!» — громко и с расстановкой произнес он. «А я не хочу спасать мир!» Казалось, будто профессора окатили ледяной водой. Он даже отпустил Марусю и сделал шаг назад. «Какой смысл спасать мир, если я могу умереть? Зачем мне то, чем я не могу уже воспользоваться?» Несколько секунд Бунин переваривал информацию, потом опять взял Марусю за руку и потащил за собой. «Отпустите меня!» «Ты эгоистка!» «Я знаю, вы отпустите меня!» Бунин отпустил Марусину руку, отошел куда-то в сторону и вернулся уже с лестницей. «Я лезу первым, ты за мной. Я останусь здесь. Ты пойдешь со мной, быстро найдешь предмет, отдашь его, и после этого проваливай ко всем чертям». Он приставил лестницу к стене и полез вверх. Маруся полезла следом. От собственной истерики было тошно и немного стыдно. И да, наверное, это был не самый красивый поступок в ее жизни, но еще никогда она не была настолько искренна в своих словах. Поток мыслей перебила вспышка, и когда глаза привыкли к свету, Маруся поняла, что они вылезли из-под пола прямо на их белоснежной кухне. Бунин закрыл крышку люка и осмотрелся. «Где твоя саламандра?» «Кто?» «Ну, ящерка, хотя вообще-то это саламандра». «Я спрятала ее в тапки». Бунин показал в сторону комнат. «Пошли». Маруся вздохнула и взбежала по ступенькам на второй этаж. Пнула дверь ногой, залезла под кровать, вытащила тапки и вытряхнула ящерку на ладонь. В этот момент какая-то неведомая сила подняла все, что было в комнате, в воздух и вышвырнула в окно. Маруся очнулась и выплюнула песок. В ушах шумело. Дом был разрушен, стены горели, а в небо валил черный дым. Маруся вытерла губы и огляделась. Среди какого-то строительного мусора лежал Бунин. Лицо его было сильно изранено. Маруся обессиленно закрыла глаза. Что это было? Взрыв? Очевидно, что взрыв, но почему? На вопрос «почему» ответа не было, поэтому на его месте сразу же возник вопрос «что делать?». Лежать здесь дальше или все-таки встать и идти за помощью? В порядке ли Бунин? Может быть, она спасет ему жизнь? А может, у него оторваны ноги? Маруся открыла глаза, чтобы проверить, что осталось от Бунина, и закричала. Прямо перед ней было лицо прозрачного человека. Это лицо было так близко, что Маруся видела каждую венку, каждый сосудик, каждую жилочку под прозрачной кожей. Они были похожи на ярко-голубые молнии, ветвистые и пульсирующие, похожие на страшную роспись. Глаза с маленькими зрачками-точками были почти белыми. Маруся чувствовала, как надрываются ее голосовые связки, но крика не было. Наверное, потому что она оглохла. Но сейчас ей казалось, будто это существо поглощает все звуки, поглощает вообще все. Отключилась и включилась снова. Осторожно открыла глаза. Существо пропало. Но вместо него, так же близко, глаза в глаза, нависало лицо Бунина. Маруся дернулась и попыталась отползти в сторону. Однако что-то мешало движению. Словно тело приклеилось к земле. Маруся опустила глаза и увидела. Ты видишь? Как описать, что чувствуешь, когда видишь себя пронзенной насквозь куском арматуры? Разодранное платье, много крови и железяка с кривыми краями, торчащая прямо из груди. Маруся не нашлась, что ответить. Она даже не нашла в себе правильные чувства и ощущения. Не поняла, что делать дальше. Что делать после того, как тебя проткнет где-то в области солнечного сплетения? Умирать? Это было логично, но умирать не получалось. Не было даже никакого намека на смерть. Теперь ты понимаешь, какая у тебя особенность. Маруся ничего не понимала. Она просто переводила взгляд с железяки на Бунина и обратно и думала о том, что в данной ситуации она при всем желании не может ни о чем думать. Бунин улыбнулся, потом вздохнул, потер свои щеки, улыбнулся и вздохнул снова. «Маруся! Маруся! Ты бессмертна!» Зашибись! Что тут еще ответить? Теоретически, вытаскивать полутораметровый железный кол из груди гораздо проще, чем микроскопическую занозу из пальца. Бунин просто обхватил его обеими руками и выдернул. Даже не рассмотрев, отшвырнул и склонился обратно к Марусе. «Ну и как ощущение?» — заботливо спросил он, поправляя лоскутки разодранного платья. «Как будто из моей груди вытащили огромную железяку», — честно призналась Маруся. «Ткани еще рубцуются», — сообщил профессор, склоняясь над раной и внимательно рассматривая ее. «Она что, зарастает?» «Восстанавливается, как хвост у ящерицы», — Бунин улыбнулся. «И долго она будет восстанавливаться?» «Встать можешь?» Маруся попыталась приподняться на локтях. Внутри все болело, но это была терпимая боль. И уж точно вовсе не смертельная. Еще болела ладонь. Только сейчас Маруся заметила, что все это время она крепко сжимала пальцы. Маруся осторожно разжала кулак. «Ага, ящерка. Не хочу тебя расстраивать, но появилось еще несколько охотников. Маруся спрятала ящерку-саламандру в карман, перевернулась на бок и закашлялась. Во рту был привкус крови. «Охотники прозрачные?» Бунин удивленно вскинул брови. «Вот эти прозрачные, которых я все время вижу, это охотники?» «Нет, это не охотники. А почему они постоянно пытаются меня убить?» «Они не пытаются тебя убить». «Ладно, кто они и почему я их вижу?» «Это долгая история. Я не тороплюсь». «А я тороплюсь». Маруся приложила руку к груди и потом поднесла к глазам. Ладонь была выпачкана кровью. «Кровь еще будет идти какое-то время, но я думаю, это не страшно». «Вы думаете?» «Фух, никогда не видел такого». «Что, никогда не встречали бессмертных людей?» «Ух, вообще-то ты первая. Вы же изучали предметы. И что, не знали про саламандру?» Бунин протянул руку и помог Марусе встать. «Я знал, что такая способность есть, но никогда не встречал и поэтому даже не предполагал, как выглядит. Ой!» Он прервался, услышав шаги. Маруся обернулась. «Илья». Он ошарашенно смотрел на разрушенный дом и, казалось, не замечал ни профессора, ни Маруси. «Вы что, не получили мое сообщение?» Неожиданно набросился на него Бунин. Илья посмотрел в их сторону, но ничего не сказал. «Где остальные?» «Да все готово», словно бы проснулся Илья. «Они уже там, ждем вас». Все происходило так быстро, что Маруся не успевала сориентироваться. Куда они бегут? Кто ждет и где? И главное, зачем? А как же обещание отпустить ко всем чертям? Еще тревожила мысль, можно ли ей сейчас бегать? Можно ли бегать с дыркой в груди? Можно ли бегать в тот момент, когда у тебя формируются новые ткани? А вдруг они сформируются как-то неверно? Ну или там сердце в пятки упадет? Они выбежали к дороге, и Маруся увидела трамвай. Вообще-то она ожидала увидеть что-то вроде машины скорой помощи, а еще лучше вертолета. Нет-нет, лучше, если бы Илья подхватил ее на руки, занес в реактивный самолет, уложил на мягкое кресло. Хотя там нет больших мягких кресел, но мечтать не вредно. Чтобы он гладил ее по волосам, переживал, держал за руку. «Запрыгивай!» Бунин подтолкнул Марусю и помог забраться на ступеньку. «Придержи ее!» — крикнул он Илье. Илья схватил Марусю за руки и втянул внутрь вагона. Только сейчас он обратил внимание на то, что она вся в крови. «Что это с тобой?» – нахмурился он. «Ну, наконец-то!» «Да так, я бессмертная!» – почему-то ответила Маруся и рухнула в кресло. Трамвай тронулся с места. Да так резво, что пейзаж за окном моментально слился в одну сплошную пеструю ленту. «Чего? Что?» Илья завалился в соседнее кресло и с интересом начал разглядывать Марусину рану. Или он просто пялился на грудь. От этой мысли у Маруси загорелись щеки. «Правда, правда», — отозвался профессор. «Оставь ее в покое». «То есть что, тебя невозможно убить, что ли?» — не унимался Илья. «Невозможно», — снова ответил за Марусю профессор. «А если голову отрубить?» «Тебе что, нечем заняться?» — рассердился Бунин. «Не, просто интересно, как можно быть бессмертным? А если ее в кислоте растворят, она что, тоже не умрет, что ли?» Смешно сказать, но в данную минуту Маруся думала о том же. «Как можно быть бессмертным, если ты человек, которого можно?» «Или на куски распилить? Она что, склеится обратно, что ли?» Маруся даже открыла глаза и посмотрела на профессора. Бунин пожал плечами. «Я не знаю, что с ней произойдет. Не знаю». «Так давайте попробуем», — весело предложил Илья и рассмеялся собственной шутке. Маруся потрогала пальцами рану в груди и почувствовала, что она уже совсем затянулась и стала плотной, как раньше. Только кожа еще разодрана и немного кровит. Но самым странным было то, что этот факт совсем не удивлял Марусю. Как будто это было что-то обыденное, то, что происходило с ней каждый день. И вот за эту мысль она зацепилась. Вполне возможно, что обретенная способность и правда спасала ее уже не первый раз. Ведь она выжила в аварии, не утонула в душе и даже переварила собачье печенье. Кстати, очень хочется есть. Уже не смешно. «Что? У тебя глаза разноцветные?» — прервал ее мысли Илья. «У Маруси есть предмет, если ты еще не понял». «Я понял, понял. Интересно, а у Ильи есть предмет?» Маруся внимательно рассмотрела его глаза. Вроде бы обычные, карие. «Илья, а у тебя есть?» «Что, предмет?» «Ага». «Был», — вздохнул Илья. «Сейчас нет. А у Носа или у Алисы?» «Да ты сама у них спроси». Похоже, он обиделся. «Почему?» «Трамвай свернул в лес». «Трамвай? В лес? Там что, есть рельсы?» Вагончик ехал прямо между деревьев, потом мягко скатился с горки и стало темно. Внутри немедленно зажегся свет. Маруся удивленно посмотрела на профессора. «Тоннель! Подземный?» Бунин кивнул. Маруся прильнула к стеклу, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь за окнами трамвая. Бетонные стены с редкими фонарями. Ничего интересного. Постепенно огней становилось все больше, пока не стало совсем светло. Трамвай въехал в небольшое депо. Маруся спрыгнула со ступеньки и огляделась. Секретный бункер, если это был он, напоминал ангар, забитый сельскохозяйственной, что ли, техникой. По крайней мере, это все было похоже на полуразобранные тракторы и комбайны. Еще на стене висел телефон, такой старинный, с проводом. Плохая копия картины Айвазовского с пририсованными летающими тарелками. Слева громоздился автомат, торгующий бутербродами, а чуть поодаль – огромный пенопластовый динозавр с отломанной лапой. Профессор подошел к телефону, засунул указательный палец в диск и несколько раз прокрутил его в разные стороны. Маруся удивленно наблюдала за этим странным действом и не заметила, как в стене ангара появилась дверь. Створки разошлись, и маленькое трамвайное депо залило светом. Теперь перед Марусей предстала совершенно другая комната, больше похожая на... Да ладно, больше всего она была похожа на кухню в их домике. Белые стены, белая мебель, все белое, светлое и бесполезное. Короче, полное разочарование. Никаких тебе светящихся карт или кнопочек, или пультов управления. Из комнаты выглянул Нос. Он как-то нелепо взмахнул рукой, словно хотел поприветствовать ее, но в последний момент засмущался и передумал. Неожиданно кто-то обнял Марусю за плечи. Маруся вздрогнула и обернулась. «Илья». «Ага, так вот почему», — передумал Нос. «Самцовые игры. Идем». Илья подтолкнул Марусю в сторону комнаты и тут же убрал руки с ее плеч, потому что вслед за Носовым в дверном проеме появилась Алиса. «А что она здесь делает?» «Она с нами», — спокойно ответил профессор и прошел в комнату. «С каких это пор?» «У нее предмет». «Это не повод, чтобы тащить ее». «У нее главный предмет». Алиса заткнулась. «Заткнулась» — образное выражение, но в данном случае все выглядело именно так, буквально. Как будто язык запал ей в глотку, и она не могла больше ни говорить, ни дышать. То есть заткнула свой фонтан. То есть она чему-то очень сильно удивилась. «Главный предмет?» Нос был потрясен. Он смотрел на Марусю так, будто у нее две головы. Маруся перевела взгляд на Илью. Тот тоже застыл в изумлении. «Да что такое главный предмет?» – не выдержала Маруся. «У тебя суперспособность», – начал Бунин. «Я так поняла, что все предметы дают суперспособность. Тогда у тебя супер-суперспособность». Бунин подошел к большому глянцевому кубу, вытащил из кармана жетон и вставил в прорезь. Гладкая поверхность куба мигнула, и на ней появился яркий сенсорный экран. Бунин провел ладонью снизу вверх, и картинка на экране сменилась такой же сенсорной клавиатурой. Пальцы Бунина быстро забегали, набивая вопросы, и тут же на экране возникал другой текст. Видимо, ответы того, с кем Бунин общался. «Те прозрачные существа, о которых ты спрашивала... В общем, есть предположение, что это первые люди. Наши прародители, можно сказать, а можно сказать, создатели». Бунин на секунду оторвал взгляд от экрана и посмотрел на Марусю. «Изначально предметы принадлежали им». «Создатели?» – переспросила Маруся. «Да, Мы, в общем-то, не совсем люди. То есть мы люди, но нас создали они, как эксперимент. Бунин продолжил переписку с невидимым собеседником. Эти первые люди попали на нашу планету случайно. Ты ведь понимаешь, что все, что я тебе рассказываю, что-то вроде легенды. Мы не можем знать всей правды. Бунин опять взглянул на Марусю. Маруся кивнула. «Подготовь площадку». Илья вышел из комнаты. «Алиса, костюмы», — скомандовал Бунин. «Я бы хотела», — начала Алиса. «Костюмы», — резко перебил ее Бунин. Алиса вышла вслед за Ильей. Теперь их осталось трое. «Так вот», — продолжил Бунин, — «предметы принадлежали этим существам. Цель предметов, видимо, вспомогательная. То есть они позволяли быстрее осваивать новую территорию. Это, в общем-то, инструменты. Но они...» Бунин опять провел ладонью по экрану, и вместо клавиатуры на нем возникла карта мира, исчерченная пунктирными линиями. «В смысле, существа не могли нормально размножаться на нашей планете. А улететь они тоже не могли. Почему? Не знаю. Возможно, их корабль потерпел здесь крушение. А может быть, такой была их миссия или еще что-то. Я там не присутствовал. В общем, они создали нас как свои реплики, но более приспособленные к жизни на Земле. Новые люди были менее совершенны генетически, но более живучи и, как это свойственно всем паразитам, в итоге жили со свету своих хозяев, постепенно захватив власть. Ну и предметы тоже. И что? Профессор быстро ударил пальцами по экрану, и на нем появилось изображение огромного человеческого уха. «Алиса! Илья! Сюда, быстро!» — крикнул прямо в ухо профессор. «Он здесь, прямо над нами!» «Кто?» — испуганно спросила Маруся. «Тот, кто очень хочет с тобой встретиться!» — загадочно ответил профессор и подбежал к двери. Практически сразу там появилась Алиса с двумя круглыми сумками, больше похожими на мешки. «Где Илья?» «Пошел с другого хода». Профессор набрал код на замке. Дверь закрылась, и тут же из стены поползли какие-то другие двери, которых до этого видно не было. Они накладывались слоями одна на другую, и Маруся поняла, что это даже не двери, а стены, которые передвигаются и окутывают комнату, словно кокон, делая его, видимо, еще более неприступным. «Он идет за ней?» – спросила Алиса и даже показала на Марусю пальцем. Маруся почувствовала себя виноватой. Ей почему-то тоже показалось, что это именно она навлекла столько неприятностей и привела за собой убийцу. «Видимо, да. И как он ее видит?» «Не знаю», — профессор отошел в центр комнаты и встал в круг. Маруся давно обратила на него внимание. Круг очерчивала тонкая оранжевая линия, но спрашивать, что это, Марусе было некогда. Прямо на глазах круг начал темнеть, пока полностью не окрасился в оранжевый цвет. И затем медленно стал опускаться вниз. Профессор опускался все ниже и ниже, пока полностью не исчез в отверстии в полу. Маруся удивленно посмотрела на Носова, но тот никак не отреагировал, только подошел ближе к кругу. «Очередной лифт? Но куда?» Через пару минут круг поднялся, и теперь на него встала Алиса. Процесс повторился. Круг начал медленно опускаться. Когда Алиса пропала из виду, Маруся решилась на вопрос. «Куда это?» Носов протянул руку и подвел Марусю ближе к кругу. «Следующее ты». «А что там?» — не унималась Маруся. Не то чтобы ей было страшно, но... «Наш Клипер-20», — улыбнулся Носов. Круг поднялся. Маруся посмотрела на него, потом на Носова. Носов кивнул головой в сторону круга. «Вставай, мол». Маруся осторожно встала на круг. Поверхность слегка завибрировала и будто вздрогнула, опознавая нового пассажира. Маруся почувствовала, как все вокруг стало уплывать вверх. Вернее, это она стала уплывать вниз. Это было очень глупое состояние. Почему-то хотелось сесть на корточки или закрыть глаза, или еще что-нибудь сделать. А вот так просто спускаться по трубе куда-то? На аппарат для томографии похоже. Там тоже увозят в трубу, но там ты хотя бы лежишь, расслабляешься, если, конечно, не страдаешь клаустрофобией. Когда платформа опустилась ниже уровня пола, стало немного не по себе. Вокруг гладкие стены, тихо, даже немного жутко и очень тесно. Сколько еще ехать, Маруся не знала, но, судя по времени, которое у трубы занимала транспортировка одного человека, она была не очень длинная. Наконец-то откуда-то снизу пробился свет, и Маруся почувствовала сильный ветер, обдувающий голые ноги. Когда платформа опустилась достаточно низко, так что, по расчетам Маруси, уже как минимум половина тела находилась в другом помещении, Маруся все-таки присела на корточки. Так не терпелось ей увидеть, куда же ее привезли. Она увидела каменистое дно и большое подземное озеро. Профессор и Алиса стояли чуть в стороне и переодевались в комбинезоны. А на воде... Платформа опустилась и тихо пискнула. Сигнал, что пора слезать. Маруся спрыгнула на камни. «Иди сюда!» — крикнул профессор. На самом деле, Маруся никогда не видела настоящий клипер, но могла предположить, что он как-то похож на космический корабль. Что делал клипер на такой глубине и почему был пришвартован к берегу подземного озера — загадка. Впрочем, их накопилось уже такое количество, что одной больше, одной меньше — не суть. «Ну, что ты встала?» Маруся обернулась и посмотрела на платформу, которая уходила вверх за следующим пассажиром. «Надо быстро переодеться, тут очень холодно». Про холодно это мягко сказано. На самом деле, когда Маруся выдохнула, то увидела облачко пара. По географии у нее была тройка, и поэтому она не совсем понимала, почему на такой глубине так холодно. Ну ладно, об этом как-нибудь потом. Маруся подошла к профессору и Алисе. Они уже почти полностью переоделись в черные комбинезоны, которые лежали тут же прямо на камнях. Маруся стала рассматривать новый костюм. Он был из очень тонкой, будто слегка прорезиненной ткани, и выглядел довольно просторным, хотя на нем не было ни единого шва. «Тебе его не рассматривать дали», – прошипела Алиса. Маруся стала вдевать ноги в брючины краем глаза, наблюдая за конкуренткой, правильно ли она все делает. На Алисе комбинезон выглядел прекрасно. Надо сказать, что это была весьма стильная штука. Девушка полностью облачилась в комбинезон, потом подняла широкий черный пояс и пристегнула его на талию. Маруся заметила, что на ремне есть какие-то кармашки, карабины и даже пара кнопок. Потом Алиса вытащила из кучи вещей носки, села прямо на камни, натянула их на ноги и принялась рыться в ботинках, сваленных в кучу. Как же это напоминало Марусину комнату. Все в кучу, и с утра сидишь и выбираешь, чтобы надеть. «Теперь нажимай эту кнопку на поясе». Алиса показала, где, и ушла. Маруся услышала звенящий шорох гальки. Кто-то подбирался к ней сзади. Она резко обернулась и увидела Илью. «Ты бы платье сняла, что ли?» — ухмыльнулся Илья. Маруся покраснела. «Тогда отвернись!» Илья отвернулся к куче одежды и выбрал себе комбинезон. Маруся быстро скинула платье и стала лихорадочно надевать комбинезон. Видимо, от того, что она нервничала, руки никак не попадали в рукава. «Помочь?» Он смотрел прямо на нее. Маруся онемела. Илья подошел ближе, взял рукав, расправил его и помог протолкнуть в него руку. Все это время он смотрел ей в глаза, ни разу не опустив их ниже. Вот это выдержка. Или ему неинтересно? Может, она для него просто маленькая девочка, над которой ему нравится подшучивать? Илья поправил воротник, и его руки прикоснулись к Марусиной голой коже. Стало очень жарко. «Чувствуешь тепло?» Маруся кивнула и покраснела еще сильнее. «Это специальная ткань. Она постоянно поддерживает комфортную температуру, в каком бы климате ты ни находился», словно по писаному объяснил Илья. «Да, вот и вся любовь». Профессор и Алиса скрылись в клипере. Аппарат начал мигать и засветился, как новогодняя елка. Вода под ним стала прозрачная и голубая. Видимо, снизу она подсвечивалась прожекторами. Снова шорох гальки. Теперь Носов. Интересно, видел ли он, как Илья помогал Марусе одеться? «Теперь пояс», — напомнил Илья. Маруся взяла из его рук пояс. Он был странный, будто пластиковый, широкий и очень жесткий, как корсет. Обмотав его вокруг талии, Маруся защелкнула его на животе, переложила ящерку-саламандру в один из карманов и сразу же нажала кнопку. «Молодец», — похвалил Илья. Маруся обернулась на Носова, который уже протягивал ей носки и ботинки. «Приятно, когда о тебе все заботятся». Маруся хотела сесть на камни, но Илья подхватил ее под локоть и притянул к себе. «Обопрись лучше на меня, не надо сидеть на камнях». Маруся кивнула и стала пытаться влезть в носки. Носки, к слову, тоже оказались очень теплыми. Носов стоял рядом и расстегивал карабины на ботинках. Маруся почувствовала себя маленькой девочкой, которой помогают одеваться взрослые папы. Иногда все-таки приятно показать себя беспомощной. Когда с экипировкой было покончено, Илья еще раз поправил пояс на талии Маруси и слегка хлопнул ее ладонью по животу. «Иди». От озерной воды пахло арбузом. Странное ощущение. Маруся зачерпнула немного в ладонь и поразилась, какая холодная была вода. А может, и не вода? Пальцы мигом онемели, как если бы прикоснулись к сухому льду, а капельки так и остались на коже, не стекая обратно. Маруся вытерла руку о штаны. Давно пора было взять в привычку ничего тут не трогать. Но любопытно же. Еще от озера исходил звук. Конечно, скорее всего, это не озеро, а Клипер-20, или как там эта штука называется. Но казалось, что тихо потрескивает именно вода. Интересно. «А что ты не заходишь?» — спросил Илья, оказавшийся рядом. Видимо, Маруся настолько погрузилась в свои размышления, что уже ничего не замечала. «Рассматриваю», — честно призналась Маруся. «А, понимающе кивнул Илья. «Ну и как?» «Вода холодная». «Ну да», — согласился Илья. «Купаться сейчас не сезон». «А что, тут можно купаться?» — удивилась Маруся. Илья покачал головой, и Маруся поняла, что поймалась на очередную шутку. Ужас, что он о ней подумает. Илья поднялся на мостик и протянул Марусе руку. Она протянула ему свою, и он легко забросил ее на мостик рядом с собой. «Вот эта штука у тебя на животе», — он показал на синюю мигающую кнопку, — «сенсор. Благодаря ему корабль нас видит». Они подошли ближе к двери, и та, правда, раскрылась. Снаружи клипер был покрыт чем-то вроде черной смолы, жидкой и маслянистой. Маруся не решилась ее потрогать. «Это внешний корпус», — объяснил Илья. «Внутри корабль совершенно другой. А благодаря этому слою он приобретает обтекаемость при любой форме». «Он что, может менять форму?» «Ну да, и при любой трансформации эта смола затягивает швы и защищает корабль от повреждений». «А, как кожа?» «Точно». «А почему она черная?» «Так модно», — весело подмигнул Илья и обернулся в сторону Носова. «Ты идешь?» «Ща, ща!» — прокричал Носов. Он никак не мог справиться с ботинками. «Хуже бабы», — раздраженно заметил Илья. «А баба для тебя что, синоним тупости?» «Баба для меня синоним женщины». «То есть ты считаешь, что женщина хуже мужчины?» «Я считаю, что женщины медленнее мужчин надевают ботинки», — дипломатично выкрутился Илья. «Ты жена-ненавистник. Поверь, ты не первая, кто мне это говорит. Потому что у женщин короткая память, я знаю». «Вот сволочь». Маруся толкнула Илью в плечо, но немного не рассчитала силы, или он как-то неудачно стоял. Раздался всплеск. Маруся не выдержала и рассмеялась. Илья барахтался в воде. Но уже в следующую секунду она с ужасом подумала о расплате. Когда Илья выбрался на берег, вид у него был самый устрашающий. Маруся уже не улыбалась. Инстинктивно она подалась вперед и протянула руку. Илья схватил ее за ладонь и потянул на себя. «Не надо!» – испуганно попросила Маруся. Ей совсем не хотелось падать в ледяную воду. Илья улыбнулся. «Страшно». Дверь корабля раскрылась, и на мостике появилась Алиса. Она молча посмотрела на Илью и Марусю, потом на Носова, поджала губы, развернулась и ушла обратно. Маруся заметила, как смола мгновенно затянула швы, словно никакой двери там и не было. Илья взобрался на мостик и начал отряхивать с костюма прилипшие капли, которые осыпались вниз, как хрусталики. «Страшно!» «Странная вода», — заметила Маруся. «Здесь все странное», — спокойно отреагировал Илья. «Я уже иду», — крикнул Носов и побежал к мостику. Илья подошел ближе к двери и нажал кнопку на своем поясе. Дверь расползлась в стороны. «Велкам!» – бросил Илья, не оборачиваясь, и прошел внутрь. Маруся дождалась Носова. Внутри было темно. Светилась только дорожка вдоль коридора. «Все в сборе!» – раздался голос профессора из динамиков. «Да!» – ответил за всех Илья. «Хорошо!» Марусе показалось, что голос у профессора был слегка раздраженный. Наверное, ему не понравилось, что они так долго собирались. «Ты когда-нибудь уже был здесь?» – тихо спросила Маруся Носова. «Пару раз», – шепнул Нос. «Круто! Сейчас надо быстро дойти до каюты и пристегнуться», – предупредил Носов. Маруся кивнула. «Тебя вообще как, не укачивают?» «Не-а». Носов вздохнул. «А меня вот очень...» Илья свернул в отсек, который выглядел как комнатка с креслами, стоящими в два ряда. Каждая была опутана ремнями, как в гоночном болиде. В одном сидела Алиса с закрытыми глазами. Казалось, будто она дремлет, хотя, скорее всего, просто не хотела никого видеть. «Готовы?» – спросил профессор откуда-то с потолка. Илья запрыгнул в кресло рядом с Алисой и пристегнул все ремни. Маруся села в кресло сразу за ним, рядом плюхнулся Носов. «Умеешь пристегиваться?» – обернулся к Марусе Илья. «Разберусь». «А ты?» – теперь Илья обернулся к Носову. Носов ничего не ответил, но ремни пристегивал. Видимо, тоже знал как. Маруся защелкнула последний карабин и почувствовала, как кресло подстраивается под нее, словно оно было из пластилина. Стало очень удобно. «Надеюсь, ты сегодня не завтракал?» – с ухмылкой спросил Илья Носова. Тот нахмурился. «Смотри мне!» – пригрозил Илья. «Чтоб без фонтанов!» «Да ну тебя!» – наконец не выдержал Носов. Ему явно не нравилось, что Илья постоянно унижает его перед Марусей. Илья рассмеялся. «Ты когда-нибудь заткнешься?» – наконец-то проснулась Алиса. Илья замолчал и отвернулся. Носов и Маруся переглянулись и улыбнулись друг другу. «Готовы!» – громко скомандовал Илья.